Хелен, передернувшись, обошла дохлую крысу и непроизвольно схватила Сент-Джеймса за руку. — Господи, неужели эти мыши прокладывают ходы в стенах? — прошептала она. — Скорей, крысы. — Трудно представить, что кто-то на самом деле здесь живет. — Да уж, это тебе не совой, — согласился Сент-Джеймс. Он добрался до второго этажа. Через незаколоченные окна в комнаты проникали лучи, клонившегося к закату солнца, освещая до нельзя замусоренный пол и густо покрытые граффити стены. На каждом этаже было похоже по квартире. Дорожка следов, натоптанная в обоих направлениях, привела Сент-Джеймса и Хелен на последний этаж и кончилась у коврового покрытия. Оно, как и в квартирах на двух предыдущих этажах, было оранжевым. Загибы у стен говорили о том, что его на какое-то время скатывали, а потом вернули в прежнее положение. Ковролин был не драный, но весь в застарелых пятнах самых разных оттенков, свидетельствовавших о том, что его чем только не кропили, от красного вина до собачьей мочи. Как и в двух других квартирах, дверь была распахнута, но держалась на обеих петлях. Кроме того, снаружи имелось крепление для висячего замка. Ушко было привинчено к косяку, а накидная скоба — к двери. Хелен прошла в комнату, а Сент-Джеймс в задумчивости провел пальцем по ушку, блестящему, не поцарапанному, по всей видимости, новому. Затем он тоже вошел в комнату. Крепление предполагало наличие висячего замка, и Саймон стал озираться, ища его взглядом. Он увидел, что, в отличие от двух нижних квартир, это не завалено мусором, хотя на стенах красовались все те же граффити. Ни на полу, ни на полках металлического книжного стеллажа, прикрепленного к стене, замка не нашлось, поэтому Сент-Джеймс отправился разыскивать его на кухню. Он заглянул в ящики и шкафы, обнаружил там жестяную кружку, вилку с погнутыми зубцами, несколько гвоздей и две грязные банки. Из крана в кухне сочилась вода, и, открутив его, Саймон отметил про себя, что вода течет абсолютно прозрачная, а не мутная и ржавая, как если бы год или два простояла в водопроводных трубах. Он вернулся в гостиную в тот момент, когда Хелен вышла из спальни. Лицо ее сияло радостью открытия. — Саймон, — проговорила она, — ты заметил? — Да. Здесь кто-то не просто побывал, а пожил. — Значит, ты угадал насчет бродяги? — Это могло быть совпадение. — Не думаю. Она указала на комнату, из которой вышла. Зеркало в ванной протерто. Не все, только часть. Достаточно, чтобы разглядеть свое лицо. Она, похоже, думала поразить Сент-Джеймса, потому что, не дождавшись никакой реакции, нетерпеливо продолжала. — Ему же потребовалось бы зеркало, если б он маскировался под бродягу. Все возможно, но Сент-Джеймс не торопился на основании столь скудных улик делать вывод, что они с первой же попытки напали на убежище того бродяги. Он подошел к окну гостиной. Примерно четвертая часть одного из его четырех грязных стекол была начисто вытерта. Сент-Джеймс выглянул наружу, размышляя о контрасте между этой квартирой и остальными, о следах креплений для замка, а, следовательно, и о том, что эту дверь недавно запирали. Было очевидно, что постоянно здесь никто не жил. На это указывало отсутствие мебели, кухонной утвари, одежды, еды. Но кто-то здесь гостил. Недолго и недавно. Раскиданный ковер, вода в кране, убранный мусор — все подталкивало его к такому заключению. — Я согласен, что здесь кто-то был, — сказал Саймон, глядя в чистый кружочек стекла. Он понял, что прямо перед ним Джордж-стрит. Под определенным углом можно было увидеть вход на автостоянку японского ресторанчика, где он оставил свою MG. Сент-Джеймс чуть подвинулся, стараясь ее рассмотреть. Но твой ли это бродяга, Хелен, я... Вдруг он умолк. В впившись глазами в то, что находилось на улице за автостоянкой. «Не может быть», — подумал Саймон. «Невероятно! И тем не менее...» «Что такое?» — спросила Хелен. Он ощупью нашел ее руку и притянул к окну. Поставил перед собой, повернул в сторону японского ресторанчика и положил руки на плечи. «Видишь ресторан? Автостоянку за ним?» «Да. А что?» «Посмотри на стоянку. Видишь следующую улицу?» «Конечно, вижу. У меня зрение не хуже, чем у тебя. А на той стороне улицы здание. Видишь его?» «Которое? А, кирпичное с крыльцом?» «Вижу входную дверь и несколько окон». Хелен повернулась к Саймону. «А что? Что это такое?» «Бленфорд-стрит, Хелен. И из этого окна, заметьте, единственного чистого окна во всей квартире, открывается вид на школу святой Бернадетты». Глаза Хелен расширились. Она резко повернулась к окну. «Саймон!» — воскликнула она. Отвезя Хелен на Онслоу-сквер, Сент-Джеймс нашел местечко для М.Г. на Лордшип-Плейс и, толкнув плечом изъеденную дождями и снегом калитку, вошел в задний двор своего особнячка на Чейн-Роу. На кухне он обнаружил Коттера, чистившего в раковине молодой картофель, и Персика, сидевшего у его ног в вечной надежде на подачку. Пес посмотрел на Сент-Джеймса и приветственно вильнул хвостом, но явно посчитал, что нынешний его пост у ног Коттера предпочтительнее в смысле надежды на получение чего-нибудь вкусненького. Огромный, раза в два крупнее миниатюрной таксы, дымчатый кот по кличке Аляска, развалившийся на подоконнике над раковиной, отметил появление Сент-Джеймса с присущей кошачьему племени флегматичностью. Кончик его хвоста приподнялся и опустился, после чего он опять погрузился в дрему, столь для него привычную. «Как раз вовремя, если хотите знать мое мнение», — сказал Сент-Джеймсу Коттер, вырезая глазок из картофелины. Сент-Джеймс поднял взгляд на часы с заржавевшим циферблатом, висевшие над плитой. «Для ужина рано». «Какая-то проблема?» — спросил он. Коттер фыркнул и указал в сторону лестницы ножом для очистки картофеля. «Деп привела двух типов. Они здесь уже больше часа, даже, пожалуй, два. Выпили чаю, хереса, еще чаю, еще хереса. Один из них хотел уйти, но Деп не позволила. Они вас ждут». «Кто они?» Сент-Джеймс подошел к раковине, взял там горсть нарезанной морковки и принялся жевать. «Это для ужина», — предупредил его Коттер, бросил картофелину в воду, взял другую. «Один из них, тот парень, что приходил два дня назад, с Дэвидом. Деннис Лаксфорд. Второго я не знаю, он похож на кусок динамита, готовый взорваться. Как пришли сюда? Постоянно нападают друг на друга, эти два парня. Разговаривают сквозь зубы, словно соблюдают приличие, только потому что Деп не уходит из комнаты и не дает им схватить друг друга за грудки, как им хочется». Сент-Джеймс положил остатки морковки в рот и пошел наверх, гадая, во что же он втравил жену, попросив принести образец почерка Лаксфорда. Задание казалось достаточно несложным, так что ж случилось? Довольно скоро он это выяснил, когда нашел их всех в кабинете вместе с остатками дневного чая и хереса. Лаксфорд говорил с кем-то по телефону за его столом, Дебора нервно сжимала руки, а третий человек, оказавшийся Александром Стоуном, наблюдал за Лаксфордом с таким неприкрытым отвращением, что Сент-Джеймс удивился, как Деборе удалось держать его в узде. С горячностью, показавшей, насколько она измучена, Дебора вскочила, сказав: «Саймон, слава богу, милый!» Лаксфорд резко выговорил: «Нет, я не даю своего одобрения. Придержи до моего звонка. Это не спорное решение, Рот. Тебе ясно или мне перечислить тебе последствия в случае твоего своеволия?» Александр Стоун сказал, видимо, Деборе: «Наконец-то! А теперь прокрутите ему эту штуку, чтобы мы могли разоблачить игру Лаксфорда. Дебора торопливо ввела Сент-Джеймса в курс дела. Когда Лаксфорд завершил свой разговор, внезапно бросив трубку, Дебора взяла с письменного стола толстый почтовый пакет и сказала мужу: «Мистер Лаксфорд получил это сегодня днем. Будьте добры, излагайте факты точно», — произнес Стоун. «Это было на столе Лаксфорда сегодня днем. Это могли туда положить в любое время и кто угодно». «Давайте не будем начинать сначала», — предложил Лаксфорд. «Моя секретарша дала вам информацию, мистер Стоун. Пакет доставил посыльный в час дня. Посыльный, которого вы сами могли нанять. Ради бога!» В голосе Лаксфорда прозвучала безмерная усталость. «Мы к нему не прикасались». Дебора подала Сент-Джеймсу конверт и смотрела, как он заглядывает внутрь. «Но мы прослушали запись, когда увидели, что это такое. Я нажимала на клавиши незаточенным карандашом, деревянным концом, а не ластиком. Произнося последнюю фразу, она вспыхнула и тихо добавила: "Так ведь нужно делать". Я сначала сомневалась, но подумала, что нам следует узнать, относится ли запись к нашему делу. "Молодец", сказал Сент-Джеймс и достал из кармана резиновые перчатки. Надел их, вынул магнитофон из пакета и нажал на клавишу. Раздался тонкий детский голосок. «Сито! Господи!» Стоун отвернулся к книжной полке и, не разбирая, схватил какую-то книгу. «Этот человек говорит, что ты можешь меня выручить. Он говорит, что ты должен рассказать всем какую-то историю. Он говорит, что ты должен сказать правду. Он говорит, что ты, парень, не промах, но никто про тебя ничего не знает, и ты должен рассказать правду, чтобы все знали. Если ты расскажешь историю как надо, он говорит, что ты спасешь меня, Сита». Стоявший у книжных полок Стоун поднес глазам кулак и наклонил голову. Послышался едва различимый щелчок, и голосок продолжал: «Сито! Мне пришлось записать эту пленку, чтобы он дал мне сока, потому что мне очень хочется пить». Новый тихий щелчок. «Ты знаешь, что за историю ты должен рассказать? Я сказала ему, что ты истории не рассказываешь. Я сказала ему, что историю рассказывает миссис Магуайр. Но он говорит, ты знаешь, что за история». Снова щелчок. «У меня здесь только одеяло, а туалета нет, но тут есть кирпичи». Щелчок. «Майское дерево». Щелчок. Запись внезапно закончилась.